Похититель силы номер 7. Изоляция. This power thief. Этот похититель силы. Gets its power. Получает свою силу. And steals yours. И крадет вашу. By getting you to crawl into a shell. Заставляя вас залезть в нору. And cut yourself off from the world. И вы обрубаете себе все пути к миру. What you do is you keep all your thoughts and your dreams inside. Вы храните в себе все свои мысли и идеи. You keep it to yourself. Вы оставляете их только себе. You stop taking chances. Вы перестаете пользоваться предоставляющимися шансами. You stop taking risks. Перестаете рисковать. All because of your past. Вы думаете, что из-за того, что было в прошлом. And now you're afraid of the future. Вы будете бояться будущего. This is very dangerous. Это очень опасно. When we close ourselves off to everyone else. Когда мы закрываемся от всех. We're closing ourselves off to the one person. Мы закрываемся и от одного человека. That has control of the situation and that's us. Который контролирует ситуацию от нас самих. When you crawl in, when you regress. Когда вы залезаете в свою ракушку, в свое убежище. This is so serious. Это очень серьезно. You're on the edge. Вы стоите на краю. Most of us never go through regression. Многие из нас никогда не жалеют себя до такой степени. I've been there once. Но у меня была такая ситуация. And I hope you never experience this power thief. Я надеюсь, что этот похититель силы никогда не нападет на вас. Because it's one of the most powerful of all. Потому что он один из самых сильных. And I know what it's like. Я знаю, каково это. To try to shut yourself down. Когда ты выключаешь себя и закрываешься от всех. From the rest of the world. От всего мира. It's beyond defeat. Это гораздо хуже, чем поражение. However, но if this power thief visits you, если к вам нагрянул этот похититель, there are some defense strategies. Есть некоторые стратегии. And here's number one. Вот первое. Get out of your house. Выйдите из дома. Get out of your box. Выйдите из своей коробки. Just like with defeat. То же самое, как и с ситуацией поражения. You see, all of us are creatures of habit. На самом деле, все из нас являются существами привычки. And if we don't interrupt our habits, и если мы не будем прерывать иногда привычный ход действий, then we'll continue to do the same thing we've always done. Мы будем делать одно и то же изо дня в день. You've got to get out. Вы должны выйти. You've got to be in contact with other people. Вы должны вступать в отношения с другими людьми. This is an absolutely mandatory part of your defense strategy. Это обязательная часть вашей оборонительной стратегии. Number two. Второе. Go give something away. Отдайте что-нибудь другим. Now why do I say this is a defense strategy? Почему я называю это оборонительной стратегией? I can't explain it. Не могу это объяснить. All I know is this. Но вот что я знаю. From my own life. Из своего собственного опыта. People that I've met. С людьми, которыми я общался. Experts I've learned from. С экспертами, у которых учился. When we give something away, we feel powerful. Они говорили мне, что когда мы что-то отдаем, мы чувствуем силу внутри. And we feel human. Мы чувствуем себя человеком. 'Cause we're helping someone else. Потому что помогаем кому-то еще. And the real truth is, и настоящая правда вот в чем. We're helping us too. Мы помогаем и самим себе. It's like a little win. Это маленькая победа. I have some value. Вы понимаете, что в вас есть ценность. Okay, maybe my life's a mess, but I help somebody out. Да, возможно, с моей жизнью полный беспорядок, но я кому-то помог. This is a power. Strategy. Это очень мощная стратегия. Very simple, очень простая, but very powerful. Но очень мощная. And there's one third thing I'll mention. И есть еще один третий шаг. And that's to go help somebody. Вы должны помочь кому-то. Fix their problem. Решить их проблему. Or deal with their situation. Или разобраться с их ситуацией. It can be a problem like moving their apartment from one side of the city to the other. Это может быть такая проблема, как переехать из одного конца города в другой. Or maybe they've had a recent loss in their family. Или, возможно, они потеряли какого-то близкого любимого человека. Whatever it is. Неважно, какова проблема. Help someone. Помогите кому-либо. Now, focus on the solution, though. Но здесь нужно концентрироваться на решении. Don't get caught up in that self-pity. Не надо жалеть ни себя, ни его. And listen to them and cry with them too. Не надо слушать его и плакать с ним. 'Cause then you're not helping them. Потому что вы не только не помогаете им. And you're not helping yourself. Вы не помогаете и себе. See, when you're in repression, you're blocked off. Когда вы изолируетесь, вы блокируетесь от всего мира. And when you're not getting out. Когда вы не выходите на свет. You're not finding a solution. Вы не находите решение. Because you're thinking about the problem. Потому что вы продолжаете думать о проблеме.